Находит ли в них человеческий дух освобождающее слово, могущее его спасти от удручающего его тяжкого плена? Увы, в великом деле духовного освобождения эта красота и мудрость оказываются в большинстве случаев орудием столь же немощным, как книжка в руках мальчика при лифте. Искусство, воспевающее суетную жизнь или не обладающее достаточную силой, чтобы пересоздать ее, поднять над нею человека, слишком часто служит таким же обманом, как крылья, на миг превращающие отвратительного червя в красивую бабочку. Также и в той наиболее распространенной во все века философии, которая дает апофеоз суеты и изрекает ей свое «аминь», мы найдем не подлинный подъем духовный, а новые и новые памятники рабства человеческого духа. Мы можем каждый день наблюдать это духовное падение в ярком, хотя и несколько карикатурном изображении. Почему мы так часто испытываем чувство глубокого возмущения и острой душевной боли при виде оркестра, играющего в ресторане? Почему музыкальные мотивы, насквозь пропахшие запахом жареного, кажутся нам предельным выражением человеческой пошлости, а музыканты во фраках, исполнители этих ресторанных мелодий, вызывают к себе едва ли не большее сострадание, чем клоуны в цирке? От того, что в этом превращении музыки в аккомпанемент к пищеварению, рабство человеческого духа предстает пред нами в наиболее обнаженном виде. Еда и питье – единственно существенное в мире, а звуки небес – не более как приправа, пикантный соус к кушанью. Вот о чем говорит это зрелище. Если биологический закон есть все в жизни, если в ней нет ничего сверхбиологического – то такова же роль всякой музыки, как и всякого вообще искусства. Тогда в ресторане ее подлинное назначение и место. Но тогда и роль философии сводится к задаче скромного аккомпанемента к человеческому аппетиту и становится чрезвычайно похожей на роль румынского оркестра во время завтрака. К тому же этот жизненный пир человека есть торжество победителя в борьбе за существование. Из-за него льются потоки крови, ибо в замкнутом биологическом круге существования всякая жизнь поддерживается за счет других жизней, всякое торжество одного возвещает смерть другого и связывается с лозунгом «горе побежденным». Не только жизнь низшей твари, бесчисленные человеческие жизни гибнут жертвой беспощадного закона войны всех против всех, царящего в мире. В жизни народов, как и в жизни хищных зверей, все приспособлено к спору из-за лакомого куска. Здесь царит та же телеология борьбы за существование, как и в низшей природе. И в этом подчинении коллективной жизни человека низшему закону животной жизни, в этом возведении биологизма в принцип и норму отношений народов, заключается одно из наиболее ярких проявлений рабства человеческого духа. Тут мы имеем одну из самых мучительных коллизий между присущей человеку жаждой смысла жизни и превозмогающей силой, царящей в мире бессмыслицы. Вера в смысл жизни неразрывно связана с верой в человека, как носителя этого смысла, в безусловное, царственное достоинство человека. И вот мы видим, что коллективная государственная жизнь человека складывается так, что в ней для этого безусловного достоинства не остается места. С одной стороны, властный призыв любви ко всякому человеку как таковому, а с другой стороны, все народы вооружены с головы до ног для взаимного истребления. С одной стороны, попытка человека прорвать порочный круг всеобщей борьбы за существование, взлететь над землей в светлом подъеме любви, а с другой стороны, новая иллюстрация бессилия этой попытки, государство с его периодически повторяющимся и периодически торжествующим лозунгом «Все для войны». В государстве протекает вся человеческая жизнь, и от государства человеку уйти некуда. Вследствие необходимости защищать свое существование с оружием в руках, оно требует от человека полного напряжения всех его сил. Оно стремится подчинить себе без остатка всего человека со всеми его стремлениями и помыслами, и, порабощая его, еще более закрепляет подчинение его духа началу биологическому. Борьба народов происходит из-за материальных благ, из-за новых территорий, рынков и иных материальных выгод, Отсюда неизбежно присущая государству тенденция утверждать эти блага как высшее в мире, подчинять духовное экономическому. Когда подвиг сверхчеловеческого героизма, духовный подъем любви к родине и, наконец, высшая жертва любви, жертва собственной жизнью, миллионами человеческих жизней, требуется для того, чтобы одно государство наживалось насчет другого, несоответствие между тем, что государство дает человеку, и тем, чего оно от него требует, бросается в глаза. Ибо здесь ради материальной ценности приносится в жертву то, что бесконечно дороже всяких товаров, рынков и территорий. Но высшее изо всех возможных зол государственной жизни заключается вовсе не в этом несоответствии, а в присущей государству тенденции извращать самый духовный облик человека. Для государственных целей может быть полезен человек, палач или шпион, человек, готовый за деньги на всевозможные мерзости. Государство иногда нуждается в услугах кокоток или проституток, могущих узнать чужие дипломатические тайны. Ему вообще во многих случаях бывает нужна подкупная человеческая совесть. Для него может быть полезно, чтобы все его подданные стали совершенными орудиями войны, жестокими и безжалостными к людям другой расы, воспитанными на резвость и злобу и готовыми отречься от всякой нравственной заповеди в тех случаях, когда этого требует государственная необходимость. Государство хочет быть для человека безусловной ценностью. Оно вообще не склонно признавать никаких высших над собой ценностей, в том числе и ценности человеческой души или безусловного достоинства человека. Представим себе, что этот несомненно существующий уклон к государственному абсолютизму когда-либо восторжествует, что государство, выражаясь языком Гоббеса, действительно станет смертным богом для человека, тогда мир явит собою ужасающую картину торжествующей бессмыслицы. Порочный круг, в котором бессильно мечется человеческая жизнь, тогда будет близок к завершению, ибо его завершение – окончательная утрата человека. Представим себе, что человек со своей культурой целиком и без остатка стал колесом огромного механизма, рассчитанного на войну как на высшую и окончательную цель. Это будет значить, что человека больше нет в мире, что самая память о нем исчезла, ибо затерялось единственно ценное его отличие от низшей твари. Это отличие и эта ценность – то откровение смысла жизни, коего мир вправе ждать от одухотворенного человеческого сознания и от просветленной человеческой воли. И вот оказывается, что этого откровения нет и не будет. Пришел человек, и мир остался таким же, каким он был в дочеловеческую эпоху, хаосом сил, борющихся за жизнь и в этой борьбе сеющих смерть. Вместо того, чтобы преодолеть дурную бесконечность всеобщей кровавой борьбы за существование, он изрек ей свое «аминь» и усовершенствовал ее механизм. И на это ушли все его духовные силы. Война оказалась окончательной целью всего человеческого прогресса, высшим содержанием человеческой культуры. Мы имеем здесь неотдаленную опасность, грозящую миру в будущем. В наши дни обнажения мировой бессмыслицы культура оказалась не то обманчивой прекрасой, не то орудием злой хищной жизни. Мы, в конце концов, не знаем, служит ли она очеловечению или озверению, а потому вопрос «быть или не быть человеку» ставится перед нами ребром. Ведь самая мысль о человеке связана с представлением о новом, сверхбиологическом начале, которое он несет в мир, с мечтою о преодолении закона кровавой борьбы за существование, хотя бы в отношениях между людьми. И вот оказывается, что эта мечта о мире даже в пределах человечества не более как пережитая иллюзия. Мира на свете вообще не существует. То, что мы называем миром, на самом деле лишь перемирие, хуже того, скрытая война, такое состояние, в котором все подчинено войне, как последней и окончательной цели. Кончились те времена, когда промышленность считалась орудием мирного преуспеяния. Теперь мы видим ее в двоякой роли – орудие и стимула войны. Оказывается, что индустриализм воинственен. Именно для него требуются новые порты – территории и новые пути сообщения, а стало быть, новые завоевания. С другой стороны, Каждый успех промышленности создает для этих завоеваний новые орудия, а стало быть, родит и новые соблазны. Как не использовать свое техническое превосходство над государством с менее развитой промышленностью? С одной стороны, война для промышленности, а с другой стороны, промышленность для войны. Таков тот порочный круг, в котором вращается жизнь народов и государств. Это не более и не менее, как воспроизведение в усложненном виде биологического порочного круга. Все живые существа живут в таком состоянии непрерывной войны, борются, чтобы жить, и живут, чтобы бороться. Во всем, что живет, есть это непрестанное превращение цели в средство и средство в цель.